Глава 8. 2 месяца спустя. Раны на лице зажили, зарубцевались, превратились в шрамы. Раны на сердце не заживают. Им не затянуться, потому что каждый день муж делает новые. «Да, я еду к тебе», — говорит Валя по телефону, не скрывая от меня, когда я сижу в спальне. Он сбрасывает звонок. «Куда ты едешь, Валь?» «Это имеет значение?» Дерзко отвечает муж, даже не глядя на меня, достает из шкафа черную рубашку, надевает ее. Он уже не пытается скрыть любовницу. Нет, я ее больше не видела и не слышала, но у меня нет сомнений, что она у него есть. Я давно бы уехала. Только куда? Денег у меня нет. То, что было, уже давно потрачено на жалкие попытки сделать лицо хоть немного лучше. Толку ноль. Я бы могла поехать к деду в Саратов. Раньше я приезжала к нему стабильно 2-3 раза в год. Но сейчас... Сейчас я боюсь ехать. Он увидит меня, и я точно знаю, это причинит ему страшную боль. Я не хочу, чтобы он видел меня такой. Не хочу его слез. Не хочу шока для его старого сердца, которое и без этого повидало столько боли. Я хочу увидеться, когда восстановлю лицо хотя бы частично. Хотя бы подтянуть овал. А шрамы, ладно, они не так напугают его. Я устроилась на подработку. Мелкую, на удаленке. Отвечаю на сообщения клиентов. Платит копейки, даже на аренду квартиры не хватит. Но я все откладываю. А муж? От мужа никакой поддержки. Он будто только сильнее охладел ко мне. И это невыносимо. «Валь, ты клялся быть вместе и в горе, и в радости!» Говорю со слезами на глазах, когда муж застегивает пуговицы на рубашке. У Вали красивое тело. Подкачанный торс даже лучше, чем был. Он снова начал ходить в спортзал, следит за собой, старается. Не для меня. Секса не было ни разу с того дня, как меня выписали. «И я все еще с тобой», — огрызается муж. «Я не чувствую твоей поддержки», — отвечаю, глотая слезы. «Ты обманываешь меня. У тебя есть любовница. Это очевидно». «Да», — хищно улыбается. «И как же это стало тебе очевидно?» «Ты куда-то часто уезжаешь, не говоришь мне ничего. Мы больше не близки». Он наклоняется ко мне и говорит в лицо. «А ты себя видела, Ада? Ты будто чертик из ада. У меня на тебя не стоит». Его глаза зло сверкают, будто он давно мечтал это мне сказать. У меня сердце обливается кровью. Замахиваюсь и даю Вале пощечину со всей силы. У меня ладонь пульсирует от удара. Муж поджимает челюсть, раздувает ноздри. Смотрит на меня с нескрываемой ненавистью и замахивается в ответ. Я зажмуриваю глаза. Но он не бьет. «Я бы ударил», — говорит. «Да не хочется руки марать об тебя, а то еще заражусь». Я отворачиваюсь. В груди все горит. Валя уходит. Хлопает входная дверь. И я срываюсь на рыдание. Невыносимо. Господи, так больно! Я не смогу так больше. Лучше я буду ночевать на вокзале, чем проведу еще хоть одну ночь рядом с ним. Я немного успокаиваюсь, привожу дыхание в норму и начинаю собирать вещи. Мне некуда идти. Есть коллеги с прошлой работы, но мы не настолько близки, чтобы я просилась пожить у них. Старые друзья остались в родном городе. Здесь у меня никого толком нет. И все же нужно что-то делать. Я иду на отчаянный шаг. Кусаю губу до боли. Мне стыдно до вспотевших ладоней и красных ушей. Но я печатаю сообщение в чат с бывшими коллегами. «Дорогие, мне невероятно стыдно у вас просить, но я оказалась в тяжелой жизненной ситуации». Я описываю все, что случилось, в надежде, что они откликнутся и помогут. «Я могу дать 2000. Прости, Дэль, больше нет», — откликается Оля. «Я дам 5. Можешь не возвращать», — пишет Настя. «И почему я сразу так не сделала? Через 2 часа у меня набирается сумма, достаточная, чтобы снять комнату. Я открываю объявление, ищу подходящий вариант. Плохой ремонт, окраина города, старый дом. Плевать. Лишь бы не рядом с Валей». Пакую вещи по сумкам, на оставшиеся деньги заказываю груз такси. И уезжаю. Мне повезло, хозяйка заселяет меня в тот же день, отдает ключи. Я остаюсь одна в маленькой старой комнатушке. Тут есть спальня, крошечная кухня и ванная без ремонта. Есть вода, газ, электричество. Жить можно. И у меня есть месяц, чтобы что-то придумать и найти денег на следующий платеж по аренде. Вечером мне звонит муж. «И куда ты уехала?» «Разве тебя это волнует? Мы разводимся, Валь!» Отвечаю четко, мой голос уже не дрожит. «Уходишь от меня? Ты? От меня?» Валя откровенно насмехается. «Представь себе. Может, я теперь не красавица, но у меня все еще есть гордость». «Гордое чудище, надаешь, Деля, мне тебя жаль. У тебя же ни жилья, ни денег. Куда ты пойдешь? На вокзале ночевать будешь? Или деда пугать поедешь? Возвращайся, пока я не передумал». Я сглатываю ком в горле. Знал бы Валя, какую боль мне сейчас причиняют его слова. Но я не покажу ему этого. Не доставлю такого удовольствия. Я не блефую. Мне не нужен такой муж. Ты меня предал. Живи со своей любовницей, раз она тебе дороже всех. Слышу, что Валя глубоко дышит. Молчит. Потом взрывается. «Ну и дура! Я жалел тебя, а теперь сдохнешь в канаве, зато гордая. И раз уж на то пошло, да, у меня есть любимая женщина, и это не ты. Мы ждем ребенка и будем счастливы. Прекрасно, раз ты соизволила исчезнуть из нашей жизни. Я уже не знал, как от тебя отделаться. Ты как чемодан без ручки. И тащить неудобно, и выбросить было жалко». Я сжимаю руку в кулак, ногти до боли впиваются в ладонь. «Твою любимую ждет тюрьма за то, что она со мной сделала». «Это не она! Не она, поняла? Ты сама нажила себе врагов, а теперь сваливаешь все на другого человека!» «Верь в это, ага. И знаешь, Валь, из нас двоих чудовище здесь ты. Прощай!» Я сбрасываю звонок. И только сейчас чувствую, что меня всю бьет крупная дрожь. Я подаю заявление о разводе. Делить нам с Валей нечего. Машина у него была еще до брака, а квартиру он много лет снимает. Всю ночь я рыдаю в подушку, а на утро просыпаюсь с температурой. Я еще заболеть как-то умудрилась, при том, что ходила в маске. Неделя проходит в каком-то бреду. Я не могу работать. Больничный мне никто не дает, подработка неофициальная. Денег не остается вообще, последнее уходит на лекарства. Когда я, наконец, прихожу в себя, у меня появляется устойчивое ощущение, что выхода просто нет. Утром я варю себе суп из супового набора, который купила по скидке, и почему-то в этот момент вспоминаю свой 10-й день рождения. Родители мне тогда подарили 5 новых кукол Братц. Мне все подружки завидовали. Потом я сидела с друзьями у нас дома. Стол ломился от еды. И еще был огромный шоколадный торт с 10 свечами, который я не смогла задуть с первого раза. А потом пришли бабушка Маша и дедушка Семен и подарили мне лего. До сих пор помню и подарки, и что ели тогда. Это был один из лучших дней в моей жизни. И все близкие были рядом. Тогда вся жизнь была впереди. И я была уверена, что она будет невероятно счастливой. От воспоминаний отрывает телефонный звонок. Соседка из Саратова плачет в трубку. «Алло, Ада, приезжай. Семен Ильич сегодня ночью ушел на тот свет».